Он очнулся, обнимая ее. А она сжимала пальцами его голову. Виски болели. И он не мог вспомнить ничего, кроме прыжка с обрыва. Он поднял глаза, увидел ее лицо. Оно казалось несчастным. Он в тишине наблюдал, как капли влаги стекают по волосам, лицу. Они текли даже из ее глаз. «Я...» «Ты ударился о воду». Ее голос чуть дрогнул. Она провела рукой по его лбу. Боль медленно угасала. «Ты мог разбиться, сумасшедший». Она не сердилась. Он слышал нежность в ее голосе и волнение. «Я бросил тебя, прости», — прошептал он. «Ты бросился за мной. Ты прощен. Ничего больше не болит?» «Я...» «Глупости». Он взял ее за плечи. Нелл отстранилась, отпустила его голову и высвободилась. Она сделала два шага назад. Раздался плеск воды. Она окунулась с головой в нее и вынырнула поодаль от него. «Ты не ушиблась?» «Немного. Перевязь не слишком крепко затянута. Рукоятка». По затылку попала, пустяки. Она снова выбралась на отмель. Поправляла меч как-то нервно, с виноватым видом. Он смотрел вопросительно. Он не помнил происшествия, не мог повторить его в памяти и осмыслить. И это было странно. «Только б его память не очнулась раньше, чем закончится это приключение», — подумала она. Михаил ощущал, что это небольшое затмение таит что-то очень важное. Она не была напугана его прыжком, не сердилась и смотрит виновато. Или он обидел ее? «Эл, я ничего не говорил, я не помню. Я опять упомянул твои сапоги?» Она заставила себя улыбнуться. «Нет. Я могу вынести тебя на берег. Нет, ты плохо стоишь на своих ногах. И берега-то нет. Вертикальная стена. Повезло, что этот уступ. Их глубина здесь достаточная. Просто повезло», — вздохнула она. Она приблизилась вплотную к скале, прижалась лбом к камню обрыва. И Михаил приблизился. Она выставила руку, останавливая его. «Постой там, пожалуйста. Мне нужно перевести дух». Она постояла так немного, потом повернулась и снова с головой окунулась в воду. Почему ему так сильно хочется обнять ее? Он боролся с собой, умыл лицо. Действительно, вода смыла часть напряжения. «Постой тут, я поищу место, где мы можем подняться», — сказала она и решительно пошла вдоль стены прочь от него. «Я люблю тебя», — прошептал он ей вслед. Ему показалось, что или это шум воды, или он пропел... «Я знаю. Как странно». Михаил стоял по колено в воде, осматривался, его слепили блики от волн. Он прикрывал глаза, его преследовала картина, будто бы он держит ее в объятиях, в груди все горит огнем. Он побрел за ней. Оглянулась. «Осторожно, провалишься. Тут не везде ровное дно», — предупредила она. «Ты явно не думал, что делаешь». «Я шел сначала назад, потом за тобой. Встретил воинов охраны короля. Они искали тебя». «Не мудрено. Ощущение такое, что я всем срочно понадобилась». Она делала несколько шагов по воде, смотрела под ноги, потом наверх. Михаил брел, вглядываясь в дно и щупая его ногами. Мель он послал их, я не смогу точно сказать, зачем. К ним присоединился поклонник владычицы. Смешно звучит поклонник владычицы. «Что нужно служителю ордена от меня? Он утверждает, что чувствует твою силу», — ответил Михаил, чем заставил ее обернуться. «Это его точные слова?» «Да, Эл, они оказались на этой стороне залива в одно время с нами. Это подозрительно». «Это означает, что служитель не врет», — заключила Эл. «Я тоже ему верю. Ты излучаешь энергию, я чувствую ее, когда ты близко. А он чувствует ее на расстоянии. У них были намерения меня вернуть?» «Я не успел узнать об их намерениях. Теперь я верю, что твоя угроза на площади была обоснована. Я не видел никого, кто способен так драться». «Я не дралась, как ты выражаешься. Это была самозащита». «Эл, у тебя меч. Ты не воспользовалась им, и это странно». «Я не Фьюла», — резко сказала она и замолчала. «Ты не она, это очевидно. И если ты не хочешь опять оказаться одна в момент нападения, я могу идти с тобой. Я окреп, и у меня появилась какая-то новая сила. Я хороший воин и следопыт». «Еще один следопыт рыскает по краю обрыва», — сжала руку в кулак и указала большим пальцем вверх. «Не только охрана короля имеет служителя со способностями. У тех, что напали на меня, тоже такой был. И он указал, как меня искать. Наверняка он не рассчитывал, что они нападут на меня. Ничего, мы еще встретимся». Придется вступить в добровольный союз с этими западными людьми. Судя по тому, с каким тупым упорством они пытаются взять меня в плен, я представляю для них некоторую ценность. Так что одного тебя для компании уже не будет достаточно. Как думаешь, воины Миллиона – это хорошая компания? Лучшая, сказал Михил. Я тоже так думаю. Пока они идут чуть впереди нас. Они знают, что я выберусь из воды. Эл, остановись, пожалуйста. Твои мысли скачут. Я не понимаю тебя. Она обернулась, увидев, как Михил сгибается пополам. Она поспешила к нему. У тебя что-нибудь болит? Что? Михил выпрямился, сделал шаг ей навстречу. Я хочу сказать теперь. Я люблю тебя. Не могу объяснить, каким образом это чувство вспыхнуло во мне. Но оно живет. Я не могу молчать. Ты уже говорил. Остановила она его. «Когда?» «Когда я выловила тебя из воды», ответила она и отвернулась. Михил разочарованно покачал головой. «Это нелепое признание, если учесть, что существует другой», продолжил он. «Ты знаешь и не станешь спрашивать, почему я рядом. Я сказал, потому что не могу молчать». «Михил, любовь — священное чувство. Я не хочу олицетворять жестокость и казаться грубой, но ты так и поступаешь. Ты так делал раньше». Чтобы охладить твой пыл. Я еще в тюрьме заметила, что ты попал под мое влияние. Это как болезнь. У меня способность притягивать других. Они безотчетно тянутся за мной. Ты один из них. Мне неловко, что я не могу ответить на твои чувства. Я знаю, что они проходящие. Я не могу. По-моему, ты уговариваешь себя, заметил Михил. Я не сказал, что требую ответа на свои чувства. Я ощущаю, что наш путь – это временный союз. Но он важен для нас обоих. Со мной столько не случилось за всю жизнь, сколько произошло, пока ты рядом. Да уж, посмотри, откуда мы свалились. Он оглянулся, увидел обрыв. С этой точки его было хорошо видно. Высоко, согласился он. Я никогда не прыгал с высоты. Я не смог прожить прыжок сознательно. Если выдастся случай, я снова попробую. Я тебе попробую, шутливо рассердилась она. В ответ Михил догнал ее, подхватил на руки и бросил в воду. «Ты не можешь мне приказывать, я сам решаю свою судьбу», — с нахальной гордостью заявил он. «Кто бы ей пенился, да ты плавать не умеешь, как камень. Вода держит меня, я пробовал». С этими словами Михил попытался лечь на воду лицом вверх. У него получилось. «Надо же», — удивилась она шутливо, — «вода держит тебя, не могу спорить с фактами». Он плескался, удерживая тело на горизонтальном положении. И на лице его было детское выражение счастья. Элла снисходительно смотрела на него и улыбалась. Постепенно чувство вины за его забвение стало уходить. «А еще я стоял на холме, на том высоком холме, и я забыл, кто я. Никогда не происходило такого. Этот простор затмил все чувства, занял меня всего. А с тобой такое бывало?» «Еще бы. Жаль, что нельзя пребывать в этом состоянии вечно», — вздохнула она. «Почему?» Начнешь слышать мир, отвечать на его призывы. Можно с ума сойти, если принимать близко к сердцу всякую беду. Я чувствовал красоту и безграничность. Никакой боли там не было, сказал он. Ты не прислушивался. Выныривай. Вода не просто дает силы, может и отнимать. А нам еще наверх залезать. Лазал когда-нибудь по горам? В детстве с отцом. Не считается, детское тело и взрослое отличаются в динамике. Ты порой сыплешь какими-то неизвестными словами. — заметил он. Эл подтолкнула его в затылок. — Поднимайся, наиграешься, когда будешь свободен от забот. — А сама купалась ночью, — заметил Михил. — Я одну мерила. — Нет, ты купалась. — Капитан Михил, приди в себя. Михил вытянулся. — Слушаюсь, капитан Эл. Она улыбнулась. — Спасибо, мне приятно. Меня так 100 лет никто не называл. А то и 200. После того, что я видел, я признаю за тобой всякое звание. Не встречал капитана женщину, и таких женщин, как ты, я тоже не встречал. Он сказал это просто, без намеков. Эл внимательно посмотрела. Нет, действительно просто сказал. Не похоже, что тебе 200 лет, усомнился он. Ты молода. Не будем обсуждать мой возраст. В моем народе это не принято. Какой глупый обычай, чем плох возраст. А если мне больше 200, тогда как? Это объясняет твой опыт. Ровно столько и нужно, чтобы научиться драться и плавать в воде. Мы уже обсуждали эту тему, но ты считал, что я молода. Ты проговорилась, я ошибся. Просто до этого момента я не пыталась вычислять, сколько я лет живу. Сосчитаешь, когда будешь свободна от забот, — повторил он ее слова. Эл стала отстегивать ножны. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Сплаваю подальше, погляжу». «Держи». Она протянула меч. «Поклянись, что не достанешь его». «Это так важно? Ты не доверяешь мне?» «Мейхел, поклянись, что не тронешь меч. Даже за рукоятку не берись». «Я обещаю». Она сняла пояс, куртку, стянула сапоги, вручила все это Мейхелу. «Аккуратно ступай вдоль обрыва вперед. Если можно будет остановиться, я махну тебе». «А если нас ждут?» «Там, на подъеме». «Конечно ждут», — сказала она, отталкиваясь ногами, и поплыла. Мейхел наблюдал ее энергичное движение. Он прошел немного до момента, когда она махнула рукой и указала влево от него. Мейхел посмотрел туда и заметил другой обрыв, ниже того, с которого они спрыгнули. Там стоял человек в длиннополой одежде и показывал знаки. Они были адресованы ему и Эл. Мейхел понял, что они относились к знаковой системе охраны дворца. Понятно, что их нашли. Мейхел пошел к обрыву и скоро обнаружил, что он заканчивается вырубленным в рыхлом камне крутой лестницей. А на маленьком уступе их ожидало двое из воинов Мелиона. Мейхел не стал подниматься, остановился, ожидая Эл. На него смотрели с уважением. Потом он услышал. «Ты владыка этой стихии, капитан!» «Немного», — кивнул Мейхел и испытал чувство приятного превосходства. «Со вчерашнего дня. Пока вышли берегом, мы переплыли залив». «Так как она?» — спросил воин. «Нет, это было специальное сооружение, которое перевезло нас на этот берег». «Чудно все это», — заметил солдат.